Глава 31. Как оказалось, пропуск мне следовало оставить. НАСА делает все возможное, чтобы обуздать сумятицу, связанную со СМИ и компанией в социальных сетях. Однако они попросили меня продолжать освещать запуски и брать интервью у их научных сотрудников. Конечно, мои особые отношения с НАСА повысят доверие к моему резюме, но я не планирую долго этим заниматься. Пришло время отправиться на поиск новых историй и новых людей. Вновь обрести собственный голос, оставаясь при этом на флешфейм. Медленно, но верно, Брэндон завоевывает фан-базу, которую НАСА сможет использовать после того, как я умою руки. Его ежедневные включения и еженедельные обзоры с участием разных ученых, участвующих в миссии, начали набирать массовую популярность. По крайней мере, я не оставляю их беспомощными перед лицом новой цифровой эры. Я сижу, закинув ноги на стул, за отцовским столом в открытом офисе, где работают дублеры. В ожидании, когда мне позволят начать стрим, я прокручиваю свою новостную ленту и улыбаюсь, наткнувшись на видео Деб. Щелкаю по нему и любуюсь тем, как она прогуливается по Вест-Вилледж. Это Дебмейстер, или, если хотите, Дебмейстер. Не хотите? Ну и ладно, неважно. В любом случае, добро пожаловать в мой обзор, посвященный новостям Нью-Йорка. Я знаю, о чем вы думаете. В Нью-Йорке опять сплошные убийства и исчезновения людей, и каждый день повторяется одно и то же дерьмо. А вот и нет. Я здесь, чтобы рассказать вам о 10 фантастических, забавных и необыкновенных вещах, которые вы могли бы совершить в эту субботу. И начнем мы с номер 1. Я давлюсь от смеха на протяжении всей этой кастрированной версии моих прежних обзоров. Да так, что чуть не задыхаюсь. Когда видео заканчивается, я пишу подруге сообщение, напоминая о журналистском кодексе чести, на что она отвечает смайликом со средним пальцем. Мило. Однако она уже набрала 10 тысяч подписчиков, а ее стримы фантастические, забавные и, да, тоже необыкновенные. Деб оплачивает с донатов съем квартиры, а когда ей не хватает средств, родители шлют небольшие переводы, чтобы хоть немного компенсировать те деньги, которые одалживали у дочери за последний год. Я даже представить себе не могу, насколько это болезненно — отнимать деньги у собственного ребенка, пускай даже он единственный в семье имеет стабильный источник дохода. Но поскольку ее мама с папой потихоньку вновь встают на ноги, они больше не позволяют денежному вопросу портить отношения между ними и дочерью. Кажется, Деб действительно счастлива. Я вижу это на экране и слышу в ее голосе. Может, однажды мы действительно станем соседями по комнате в какой-нибудь дерьмовой квартирке на Кони-Айленде и будем ныть о том, сколько времени занимает проезд до Манхэттена. Я оставляю комментарий о том, что ее видео мне нравится почти так же, как она сама. У меня сейчас дурашливое настроение. Но тут вижу, что отец машет мне рукой. Кармела отправляет его в кабину, а Грейс предлагает мне установить камеру так, чтобы я мог легко переводить объектив между тренажером-симулятором и пультом управления. Я включаю запись. «Это какой-то новый тренажер», — удивляюсь я. «У вас теперь что, 2 симулятора?» «Этот предназначен для 6-го», — отвечает она. Я опускаю камеру. «Что ты имеешь в виду?» «Орфей-6. Он же полетит после 5-го, верно?» Я улыбаюсь и наблюдаю за тем, как мой отец садится в кабину. Свою кабину. Он проверяет несколько рычагов и кнопок, вероятно, подмечая различия между двумя космическими рубками. Грейс кладет руку мне на плечо и наклоняется поближе. Думаю, на этот раз Кармела выключит один из двигателей. Келвину придется переворачиваться через крыло. Вот увидишь. Тренировочный полет начинается. Сейчас отрабатывается посадка, и перед отцом на экране транслируется поверхность, напоминающая участок марсианской земли, на которую приземлится Орфей-6. Площадка должным образом подготовлена, поэтому созданы идеальные условия для посадки. Внешне это гладкая, ровная, с твердым покрытием поверхность. Понятно, что все в кабинете ожидают возникновения каких-то неполадок. Однако виднеющийся в поле зрения участок становится все ближе и ближе. Я увеличиваю масштаб и снимаю каплю пота, стекающую по отцовскому лбу. Папа дергает рычаг вправо сильнее, чем обычно. Его дыхание учащается, Взгляд устремлен вперед, будто лазерный луч. Отец полностью сосредоточен на посадке. «Мы падаем», — говорит он. «Левое подруливающее устройство не работает, но остается запасное». Проходит несколько мгновений. «Запасное тоже не отзывается. Приготовиться к жесткой посадке». Его голос звучит спокойно и ровно, а рука тянется к кнопкам, о существовании которых я даже не подозревал. Движения у него плавные и уверенные. И теперь до меня наконец-то действительно доходит. Мой отец — чертов астронавт. Посадка. «Что ж, мы приземлились», — выдыхает папа. «Какие у нас потери?» «Великолепно, Келвин, просто великолепно. Твой экипаж, возможно, заработал себе пару-другую шишек на головах, но в остальном все прекрасно. Браво!» — восклицает Кармелла. «Видишь, что я тебе говорила? Твоего отца невозможно прижать к стенке. Через пару лет он доставит всех на Марс в целости и сохранности». «И все это время ты будешь продолжать пытаться меня убить?» «Сэр, это моя работа», — важно произносит она, «и мы всех охочем». Я выкладываю записи, смотрю, как ею тут же начинают делиться и просматривать. Тысячи репостов всего лишь за несколько минут. Новостные сайты мгновенно забирают мой ролик себе, поскольку жажда информации о программе «Орфей» неутолима. Старвочи остались в далеком прошлом, и теперь каждый пытается их заменить. Остаток дня я провожу, снимая разных ученых и астронавтов в их естественной среде обитания, чтобы отложить эти видео на потом. Количество моих подписчиков почти достигло уровня настоящих звезд, но люди постепенно перестают мне докучать. Все запросы от прессы сразу перенаправляются в НАСА, и, в принципе, я сейчас не даю никаких интервью. «Это я задаю вопросы», — обычно объясняю я, — «а не наоборот». И пусть Леон до сих пор не принял решение относительно поступления в колледж и жизни в реальном мире, и я принимаю его позицию, на самом деле нет, но я пытаюсь, для себя я подготовил список из 10 заведений с интересными программами, куда можно подать заявку. В верхней части этого списка находится, конечно же, Нью-Йоркский университет. Затем идут Колумбийский и университет Огайо. Но я также буду подавать документы в университеты Техаса, Калифорнии и всего восточного побережья. Леон помогает мне вести себя более импульсивно. Благодаря этому у меня появился больший простор для действий. Я теперь демонстрирую гибкость поведения, спокойствие и беззаботность. Ладно, возможно и нет. Возможно, я никогда не стану абсолютно беззаботным, но такова моя натура. Самое главное, теперь я начинаю понимать, когда мне это мешает. Настолько зацикливаться на единственном городе или одном конкретном варианте будущего, в конце концов, это могло создать мне определенные неприятности. Так что беззаботность я легко оставлю кому-нибудь другому. Закончив около половины шестого, мы с отцом садимся в машину и мчимся обратно по проселочным дорогам. Он не уезжал так рано с работы уже несколько недель, с тех самых пор, как НАСА решила не откладывать запуск «Орфея». Я опускаю окна, и в кабину вливаются потоки прохладного воздуха. Осень уже не за горами, и меня очень радует возможность выгулять вскоре свою коллекцию свитеров. Я уже смирился с мыслью, что из-за здешнего жаркого климата мне не светит пощеголять в своем любимом бушлате. Но на улице сегодня всего лишь около 16 градусов. В моем понимании, прекрасный повод, чтобы распаковать коробку с любимыми свитерами. «Кэл», — вдруг произносит отец, — «спасибо тебе за все. Я знаю, что частенько заботился только о себе. То есть меня настолько ошеломила перспектива новой работы, что я даже не смог найти время подумать, как вы к этому отнесетесь. Даже не спросил, согласны ли вы сюда переехать. Будь у меня тогда выбор, я бы сказал нет. Если бы ты предложил другой вариант, помимо переезда в здешние места, я бы немедленно им воспользовался». Я задумчиво чешу затылок. «Но это была бы худшая ошибка из всех, что я когда-либо совершал».